Рысонька-мурысонька, где ты была? На мельнице. Кисонька-мурысонька, что там делала? Муку молола. Кисонька-мурысонька, что из муки пекла? Прянички. Кисонька-мурысонька, с кем прянички ела? Одна. Не ешь одна, не ешь одна. Щука и ёрш. Жила в реке зубастая щука. Надоело ей голодной под корягой сидеть, стала она по реке похаживать, лещей да окуней полавливать, только косточки хрустят на зубах. Поплыли лещи и окуни управу на щуку искать. Повстречался им сом. Жалуются они ему: рыба-сом с большим усом, с толстыми губами, зоркими глазами. Нас щука обижает, к тине прижимает, проходу не дает, на зуб берет. «Уж я щуку побью, похолочу, — говорит сом, — зубастую проучу!» И поплыл щуку колотить. А щука хвостом плеснула, под корягу нырнула, пасть открывала, острые зубы показала. Испугался сом и уплыл. Увидели лещи да окуни Налима и жалуются ему: «Налим, господин, толстое брюшище, черное хвостище, нас щука обижает, к тине прижимает, проходу не дает, на зуб берет. Уж я щуку побью, поколочу, — говорит Налим, — зубастую проучу». И поплыл щуку колотить. А щука хвостом плеснула, под корягу нырнула, пасть открывала, острые зубы показала. Испугался Налим и уплыл. Мимо ёрш проплывал. Увидали его лещи да окуни, стали жаловаться ему: «Ершишка-плутишка, лихая головишка, слюноватый нос, шеловатый хвост, киловатая брюшина, острая щетина. Нас щука обижает, к тине прижимает, проходу не дает, на зуб берет. Уж я щуку побью, поколочу, — говорит ерш, — зубастую проучу». И поплыл к щуке. А щука хвостом плеснула, под корягу нырнула, пасть открывала, острые зубы показала. Не испугался ёрш, хоть и мал, а никого не боится. У него щетины, как рогатины. Заскочил он под корягу. Щука шевельнулась, ворохнулась. Все бока себе об его острые щетины исколола, испорола. И скорей из-под коряги вон, а ёрш за ней вдогон. Щука от ерша убегала и в невод к мужику попала. Славную ушицу мужик из щуки сварил.